Событие восьмое. Петр Дмитриевич Пожарский собрал всех художников в актовом зале Академии художеств. Всех? Это значит всех. Здесь были и мэтры, и ученики Рубенса, и совсем начинающие подмастерья. Всего по его просьбе Рубенс выбрал 30 человек. Петр сидел сейчас перед ними на трибуне и оглядывал этот творческий потенциал. Ни одна страна мира не может даже близко подойти к Вершилову по этому показателю. Все, что было лучшего, он забрал. «Господа художники», — начал князь, — «хочу я провести среди вас три конкурса, то есть испытания. Только оговорюсь сразу, тот, кто победит, не будет лучшим живописцем. Просто данная картина больше всего мне понравилась. Итак, три конкурса. Вы все знаете, что я недавно женился. И вот я хочу, чтобы портрет моей жены вы и нарисовали. Погодите хвататься за кисти, не все так просто. Первый конкурс будет заключаться в следующем. Вам выдадут лист фарфора размером 60 см на 40 см. Вот такой лист». Петр поднял над головой заранее принесенный тонкий фарфоровый лист, совершенно белый, указанных размеров. «Рисовать вам можно только теми красками, которые потом пройдут термическую обработку. Сами знаете, что многие краски просто станут черными. Это может быть портрет или небольшая сценка, ну там княгиня Мария держит на руках щеночка, или причесывается перед зеркалом, или кусает яблоко. Вы художники, вам решать. Не надо только рисовать ее обнаженной. Я выберу один портрет и выдам приз в 100 рублей золотом. Один портрет выберет сама Мария Владимировна, и автор тоже получит 100 рублей. У всех остальных я выкуплю портреты по 10 рублей. Второй конкурс. Это тоже портрет моей жены, только это будет холст и обычные краски. Портрет должен выглядеть так. Княгиня Мария сидит в полоборота к зрителю, а лицо повернуто полностью. Она чуть-чуть улыбается, даже собирается улыбаться. У нее немного приподняты уголки губ. Взгляд должен выражать следующее. Я знаю, что я вам нравлюсь, но вы должны об этом молчать, так как у меня есть законный супруг. Мария Владимировна сейчас придет и можете начинать. Думаю, если она попозирует вам 2 дня, этого будет достаточно. Третий конкурс называется «Три грации». Мы сейчас собираемся выпускать на фарфоровой фабрике новый чайный сервиз. В него будет входить 6 чашек с 6 блюдцами, заварочный чайник, молочник, сахарница и поднос. На всех предметах должен быть один и тот же рисунок. Должны быть изображены 3 девушки, которые сидят на берегу озера и плетут венки из ромашек или любых других цветов. Девушек нужно рисовать с турчанок, что я выкупил из рабства у казаков. Они вам тоже 2 дня попозируют после княгини. Вам всем выдадут по чашке и блюдцу. Вот на них и рисуйте. Только имейте в виду, ободок чашки и блюдца, а также ручки чашек потом покрасят золотом. Мы тут научились делать золотую краску. На этом сервизе ее испытаем. А потом можете приходить и брать для работы у Жана Ре, нашего химика. Только не переусердствуйте. Все же это золото, и краску тоже сделать непросто. Но если вы посчитаете, что рисунок с ней будет лучше, чем без нее, тогда, конечно, берите. Я уже уеду в МИАС, так что образцы для сервиза выберут сами турчанки. Они также заплатят 3 лучшим по 100 рублей. А один образец для массового производства выберет Андрей Калукин. И если это будет 4-й образец, то и он получит 100 рублей. Остальные также будут выкуплены у вас по 10 рублей. И имейте в виду, что чашки могут треснуть, и рисунок придется повторить. В это время на сцену как раз зашла княгиня Мария Владимировна Пожарская. Петр предупредил ее и попросил красиво нарядиться. Что тут скажешь? Мария принарядилась. На ней 1 золота было больше килограмма. 1 эльфийская корона чего стоила. Пришлось опять брать слово и объяснять художникам, чтобы на золото внимания не обращали. Интересует лицо, а не золото.